Думать только. Владельцы публичных домов активно занимаются покупкой и продажей молоденьких девушек. Не только девушек, они торгуют и мальчиками. Какой ужас! И куда только смотрят власти? В этом вопросе власти практически бессильны. Слава Богу, нам удалось вовремя найти Нелли. Мэдалин встретилась взглядом с Артемисом. Если бы не ваша помощь, мы бы ее потеряли. Вчера ночью у меня не было возможности как следует вас поблагодарить. Позвольте мне сделать это сейчас. Вы отблагодарите меня, ответив на мои вопросы, произнес он очень мягко. В ее глазах появилась настороженность. Словно ища поддержки, она вцепилась в край письменного стола. Я ждала этого. Хорошо. Вы имеете права на объяснение. Полагаю, прежде всего вы хотите узнать, откуда мне стало известно о вашей связи с павильонами мечты. Простите, миссис Беверидж, но мое любопытство по этому поводу столь велико, что сегодня ночью я долго не мог заснуть. Вот как! Она перестала хмуриться, видимо, проникнувшись сочувственным интересом. У вас бессонница. Он слабо улыбнулся. Я уверен, что буду спать как убитый, как только получу ответы на свои вопросы. Она слегка вздрогнула при слове «убитый», но поспешно взяла себя в руки. Ну что ж, пожалуй, мне следует начать с того, что мой отец был членом Ванзагарского общества. Этот факт мне уже известен, как и то, что он имел степень магистра. Да, но он интересовался главным образом научными аспектами философии Ванза, а не метафизическими идеями и физическими упражнениями. Он много лет изучал древний язык Ванзагары и считался в обществе большим специалистом. Я в курсе. Понятно. Она кашлянула. В процессе работы он общался с многими другими исследователями Ванза, разбросанными по Англии, континентальной Европе и Америке. Здесь, в Лондоне, он часто консультировался с самим Игнатием Лорингом. Мэдалин помолчала. Разумеется, это было до того, как Лоринг заболел и перестал встречаться со своими друзьями и коллегами. Как высший магистр Ванза, Лоринг знал о членах этого общества больше, чем кто бы то ни было. Вы хотите сказать, что ваш отец обсуждал с ним такие вопросы? К сожалению, они не только обсуждали личные дела членов общества. К концу жизни Лоринг сделался одержим информацией, связанной с джентльменами Ванза. Она закатила глаза. Можно сказать, что он стал высшим магистром общества чудаков и оригиналов. А нельзя ли обойтись без ваших остроумных комментариев в адрес Ванзагарского общества? Простите. Однако по ней было видно, что вины она не испытывает, только досаду от того, что он не дал ей закончить лекцию. Я понимаю, у вас есть свое утвердившееся мнение по данному вопросу, вежливо сказал Артемис. Но боюсь, если вы сейчас будете мне его излагать, то мы и до ночи не закончим этот разговор. «Пожалуй, вы правы», — ответила Мэдалин. «В Ванзагарском обществе слишком много вещей, достойных критики, не так ли? Но из экономии времени я буду придерживаться существа вопроса. Надо отметить, что побуждаемый желанием иметь как можно больше подробностей о жизни членов общества, Лоринг поручил моему отцу вести за ними наблюдение и докладывать ему обо всем в письменной форме. Какие именно наблюдения?» Она заколебалась, словно раздираемая внутренней борьбой, и вдруг резко встала из-за стола. «Сейчас я вам кое-что покажу». Мэдалин сняла с шеи золотую цепочку, и Артемис увидел маленький ключик и на тонких золотых звеньях, прятавшийся под ее кружевной косынкой. Подойдя к небольшому шкафчику, запертому на медный замок, она открыла его ключом и достала толстый журнал в темном кожаном переплете, после чего вернулась на место и очень бережно положила талмуд на свой письменный стол. Вот записи, которые по настоянию Лоринга регулярно вел мой отец. Она открыла книгу и посмотрела на первую страницу. После смерти отца они не обновлялись, так что собранная здесь информация о членах общества устарела на целый год.